Глава 17. Обретенный рай. В течение двух последующих недель солнце с каждым днем становилось все ярче и ярче. Утром и вечером небеса по-прежнему пылали красным адским огнем, но в полдень, как правило, обретали почти первичную голубизну. Цвет самого светила изменился с темно-красного до ярко-оранжевого. Обычное солнечное сияние пока не вернулось, но Земля, по-видимому, находилась на правильном пути, и это согревало сердце. Я регулярно виделся с Кэрис Бедекер, и очень скоро мы без всяких дураков стали тем, что некоторые называют единством. Воздушные налеты пока не повторялись. Утром после затемнения газеты и телевидение передали сообщения, которые сводились к следующему. Воздушные бандиты изгнаны. Далее следовал рассказ о прошлых зверствах, таких, например, как расстрел с воздуха беззащитных рыбачьих лодок. Несчастные рыбаки, как я понял, погибли от рук какой-то фракции Квинклинга. Покончив с воспоминаниями, ТВ, газеты и радио поздравляли всех сограждан с очередной победой над силами зла. Ночное событие вскоре забылось, и жизнь вернулась в привычное русло. Я продолжал обследование великого города. Чаще всего в обществе Керрис, иногда в компании Гэбриэла Дитца и Кристины. Бывшая дикарка шагала вперед семимильными шагами. После того, как ее постригли и переодели в нормальное платье, она практически перестала чем-либо отличаться от своих нью-йоркских ровесниц. Словарный запас Кристины расширился неимоверно, но она по-прежнему не избавилась от привычки вытягивать при виде меня палец и выпаливать с лукавой усмешкой. Человек-бум-бум. Во время экскурсий мы посещали развлекательные центры, катались в подземных поездах, знакомились с художественными галереями или сиживали в барах, наслаждаясь чарующей музыкой Гэбриэла и его друзей. Время от времени мне приходилось напоминать себе, что я здесь не дома, что мой дом – крошечный остров по ту сторону Атлантики. Откровенно говоря, воспоминания об этом островке делались все более и более расплывчатыми. Казалось, я проспал первые 30 лет жизни и пробудился в тот день, когда ступил на землю Нью-Йорка. Подобные мысли приходили мне в голову в основном благодаря Кэрис. Несмотря на то, что прошло очень мало времени, я с трудом представлял, как смогу уехать на свой остров, оставив ее здесь. Если бы мои мысли могли распространяться в эфире наподобие радиоволн и достигли того холодного разума, о котором я упоминал ранее, это новое воплощение Макиавелли ответило бы на них самодовольной улыбкой. Кто-то кому-то позвонил по телефону, и все было мигом улажено. «Дэвид?» – сказала Кэрис, глядя на свой бокал, когда мы в перерыве между фильмами потягивали вино в баре кинотеатра. «Могу я тебя кое о чем спросить?» «Давай», – улыбнулся я, – «выкладывай». «Я знаю, что это звучит старомодно, но не мог бы ты встретиться с моим отцом?» «Разумеется, с удовольствием». Она еще ни разу не упоминала о своих родителях, поэтому, должен признаться, предложение показалось мне, мягко говоря, неожиданным. Тем не менее, я охотно его принял. «А с твоей мамой я встретиться смогу?» «Боюсь, что это невозможно». «Ну вот, я снова споткнулся о собственную ногу. Прости, Кэрис, я не хотел». «Нет-нет». Она успокаивающе подняла руку. «Просто мама умерла. При родах». «Мне очень жаль». «Не надо извиняться. Ты не мог этого знать». Кэрис похлопала меня по колену и добавила. «Допивай пиво. Вот-вот начнется фильм». Рекламный плакат в вагоне подземки возвещал начертанными красными чернилами огромными буквами. «Нью-Йорк. Обитель лучших умов, самых ярких людей и величественных строений». Заметив, что я читаю плакат, Гэбриэл Дитц усмехнулся. «Это на случай, если мы вдруг забудем». «Неужели вы хотите сказать, что фанфары здесь звучат слишком громко?» «Нет, почему же?» – сказал он с еще более широкой улыбкой. «По-моему, эта фраза – само совершенство. В ней все в меру». «Все-таки мне показалось, что я уловил в ваших словах долю иронии». Он только пожал плечами и посмотрел в окно. Поезд въезжал на ярко освещенную станцию. Пассажиров в вагоне было не очень много. Три черные женщины и двое слепых мужчин. Сквозь стекло дверей на торцах вагона я видел, что в соседних вагонах все пассажиры белые и зрячие. Поначалу я не заметил, что на окнах вагона, в котором я ехал, имелась надпись «Для черных и слепых». Одна из негритянок бросала на меня любопытствующие взгляды. «Не беспокойтесь, мистер Мейсон», – произнес Гебрил, как всегда, спокойно и негромко. «Нет никаких правил, запрещающих вам ездить в этом вагоне». «Гебрил, неужели вы забыли, что меня зовут Дэвид?» – спросил я, ощущая некоторую неловкость. «В некоторых общественных местах я, с вашего позволения, стану обращаться к вам, мистер Мейсон. В таком случае я буду говорить тебе, мистер Дидс». «В результате, мистер Мейсон, вы получите мягкий выговор от копа, а меня будут ждать серьезные неприятности. Вы понимаете, мистер Мейсон?» «Понимаю, Гебрил». «Пусть это вас не тревожит. Всего лишь один из наших обычаев. Вы скоро привыкнете». Их обычаи не вызывали у меня восторга, но я предпочел промолчать. Поезд подкатил к станции Columbus Circle. Все пассажиры, кроме меня и Гебрила, вышли из вагона. Двое слепых мужчин бодро зашагали по платформе, постукивая перед собой палочками. «Итак?» – начал Гебрил, как только двери вагона закрылись. «Что вы хотели бы взять себе из нашего рая?» «Многое. Но сегрегация слепых и черных меня не интересует». «Думаю, это всего лишь...» Я решил, что он употребит слово «аберрация», но вместо этого услышал. «Явление переходного периода. Я бы скорее назвал это явление ужасным», – он пожал плечами. «Когда все ослепли в Нью-Йорке, как вы, наверное, понимаете, воцарился хаос. Из 7 миллионов жителей зрение потеряли примерно 98%. Они умирали от голода в своих домах или на улицах. Лишь обитавшее в городе зверье не голодало», – Гебрил со значением кивнул. «Трифиды перешли по мостам и убили большинство тех, кто сумел выжить. Но надо отдать им должное. При этом они очистили мостовые и тротуары от трупов. Потом лет 20 назад в устье Гудзона вошла армада судов. Теперь это событие носит название «Чудо 100 кораблей». И каждый год в апреле мы празднуем этот день. Пришельцы очистили остров. Им помогали продолжавшиеся цепляться за жизнь обитатели колонии и жители Лонг-Айленда. Представляю, какими жертвами это удалось сделать». «Да, потери были огромными. Но эти парни, которые увидели в Манхэттене естественную крепость, оказались провидцами. Они совершили невозможное. Миллионы тел, которые трифиды не могли извлечь из домов, были похоронены в море. Эти люди восстановили подачу энергии, водоснабжение и вымели с острова трифидов. Но и это еще не все. Они разыскивали людей по всему континенту, привозили их сюда, обеспечивали жильем, давали работу и, что самое важное, вселяли в них надежду». «И кто же здесь управляет?» «Тетрархи». «Тетрархи? Если я ничего не путаю, это что-то из Древнего Рима». «Да», – кивнул Гебрил, – «вы ничего не путаете. Если римская провинция делилась на 4 части, то во главе каждой из частей стоял тетрарх. У нас разделение проведено не по географическому, а по административному признаку. Каждый тетрарх несет ответственность за определенные правительственные функции. Генерал Филдинг отвечает за оборону, внешнюю политику и контроль за трифидами. Внутренняя политика и вопросы ресурсов являются сферой деятельности доктора Вайсмана. Валерий Зита занимается проблемой численности населения, а Джо Гарибальди заправляет всем, что связано с развитием промышленности». «Их избирают?» «А как обстоит дело с вашими боссами?» «Ну, предполагается, что в ближайшем будущем их будут избирать». «Точно так же обстоит дело и у нас», – улыбнулся Гебрил. «Полагаете, что эта система действует эффективно?» «Да, очень». «И они вам нравятся?» «Нравятся? Не знаю, но я их уважаю». «Но нравятся ли вам они или нет?» – не унимался я. «Разве мои симпатии и антипатии могут иметь значение, чтобы решать, справляются ли власти со своей работой?» «Аргумент принят», – с улыбкой сказал я. «А вы не пытались задавать те же вопросы Керрис?» «Нет». «Думаете, стоит?» «Любопытно было бы услышать ее ответы», – пожал плечами Гебрил. «Особенно о генерале Филдинге». «Почему именно о генерале Филдинге?» «А разве она вам не сказала?» «Не сказала о чем?» — с недоумением спросил я. «Генерал Филдинг — ее отец». Гэбриэл кивнул на дверь вагона. «Наша остановка. Пора выходить».